Глава 21. Завтрак в постель? Удивилась и обрадовалась Ника, открыв сонные глаза и обнаружив на тумбочке перед носом горячий чай, бутерброды с сыром и горбушей, клубничный йогурт, шоколадку, яблоко, апельсин и банан. «А то», — весело откликнулся с кухни ее муж. Судя по звукам, он набивал холодильник продуктами. Пока она спала, он успел сбегать в магазин, заварить чай, приготовить обед и накормить Эбонита. У порога стоял новый кошачий лоток, а в кресле расслабленно зевал Вениамин. Все было идеально. «Класс!» — со счастливой улыбкой выдохнула Вероника. Закончив все дела на кухне, Алекс согнал Веника, уселся в кресло, взял ноут Ники и заглянул в интернет. «Ничего нового, все хреново по-прежнему», — задумчиво прокомментировал он последние мировые события. После этого он снова оделся, нежно поцеловал жену и отправился в орден за вещами, поскольку в эту квартиру он не привез ничего, кроме кота. А Ника, повалявшись немного в постели, приняла душ, оделась и заняла место Алекса в кресле с любимым ноутом. Пришла ее очередь убедиться, что к лучшему в этом мире ничего не изменилось. Спустя 10 минут зависания в интернете она вздрогнула от внезапного стука в дверь. Даже не взяв пистолет с накрывшим ее чувством фатализма, Ника пошла открывать. На пороге стоял Дмитрий. Он был в своей обычной одежде, кожаной куртке и черных джинсах. «Привет», — дрогнувшим голосом поздоровался он, окидывая взглядом знакомую до боли обстановку. Ника интуитивно уловила, что на него нахлынули воспоминания. Почувствовав неожиданную слабость в коленях, девушка прислонилась к дверному косяку. «Привет», — тихо отозвалась она. Сделав шаг вперед, Дмитрий заключил ее в объятия и с искренним раскаянием прошептал на ухо. «Я пришел попрощаться и извиниться за все. Прости меня, детка. Прости. Ты не представляешь, как сильно я сожалею о том, что вернул тебе память. Я не хотел разрушать твою с Алексом семью». «А я ни о чем не сожалею», — неожиданно заявила девушка, уткнувшись лицом в его грудь. «Правда, все равно выплыла бы наружу после рождения малышки. Что-то мне подсказывает, что у нее твои глазки. Так что это даже хорошо, что я вспомнила все именно сейчас». Я вложил в голову Алекса свои воспоминания о том времени. Но перед этим мне пришлось снова его побить. С сожалением отметил он. Зато теперь ему будет проще смириться со всей этой ситуацией. «Это многое объясняет», — задумчиво пробормотала девушка. «Что, например?» — уточнил Дмитрий. Я никак не могла понять, почему он сразу, как только приехал, принялся намывать пол и кухню. Я уже было подумала, что у меня крыша едет. Или это дежавю какое-то. Когда-то я пытался заменить тебе его. А теперь он пытается заменить тебе меня. Ирония судьбы, однако. Грустно усмехнулся Дмитрий. «О, Веник, привет!» — увидел он вылезшего из-под стола домового. Дико взвизгнув от испуга и подскочив на полметра, как ошпаренный, домовой кинулся под шкаф, дрожащими лапками нацепил на голову алюминиевое ведро и затих, стуча зубами и размышляя о том, что же творится в этом сумасшедшем мире. Если в его квартиру второй день подряд приходят люди, которые его видят. Да еще и по имени к нему обращаются. «Да, он все такая же пугливая истеричка», — улыбнулась девушка, перехватив взгляд Дмитрия. «Ничего не изменилось, включая соседей», — добавила она, услышав раздавшуюся наверху оглушительную музыку. Чей-то гогот и звук опрокидываемой мебели. Задумчиво посмотрев на потолок, Дмитрий загадочно улыбнулся и произнес: «Кажется, у меня тут одно незаконченное дельце осталось». Вынув из кобуры на поясе пистолет, он скомандовал Веронике: «Пошли». Когда раздался настойчивый звонок в дверь, веселье было в разгаре, гости развлекались в комнате под громкую ритмичную музыку. А Колян заказывал по телефону пиццу на всю компанию. Торопливо закончив диктовать заказ диспетчеру пиццерии, хозяин квартиры пошел открывать дверь. «Наверное, Мишка подвалил со своей новой кисой, Катюхой. Надо будет зажать ее где-нибудь в коридорчике», — мечтательно подумал он. Но на пороге стояла иная парочка. Симпатичная беременная блондинка в джинсовом комбинезоне и брутальный брюнет в кожаной куртке, чьи руки были заведены за спину. «Вы к кому, друганы?» — с улыбкой поинтересовался он. «К тебе», — заявила блондинка, усмехнувшись, и думая о том, что после этой фразы должен был последовать удар ногой в лицо. Но, на счастье Коляна, беременная Вероника не могла себе этого позволить. «Вынужден тебя огорчить, тебе не повезло с соседями», — заявил брюнет. «Да не, чувак, соседи норм», — добродушно заверил его Колян. «Видишь эту беременную девушку? Ей нужны тишина и спокойствие. Поэтому в твоей квартире больше не будет ни гулянок, ни сборищ, ни громкой музыки». «Моя музыка совсем не мешает этой су...» Начал было Колян, но осекся, заметив в руке брутального незнакомца пистолет. «Сумасшедшей красивой девчонки». Он не успел даже пикнуть, как брюнет схватил его за горло, вытащил в коридор и захлопнул дверь. «Тихо, тихо, ребят, да вы что творите-то?» Залопотал Колян, потирая шею. «Я сказал, больше никаких гулянок, сборищ или громкой музыки». Железным тоном повторил брюнет, размахивая пистолетом перед лицом перепуганного соседа. «А иначе ты меня пристрелишь?» Вжавшись в стену, робко озвучил догадку Колян. «Иначе придет бабайка и укусит тебя за пятку», — пригрозил Дмитрий. «Бабайка, покажись». Строго потребовал он, и сбоку от них материализовалось серое существо, похожее на прямоходящего муравьеда. Поняв, что от него требуется, домовой мстительно оскалился на хозяина своей квартиры и грозно зашипел, продемонстрировав плотный ряд острых зубов. Нервы Коляна сдали, и он с душераздирающим криком кинулся в свою квартиру, в которой уже через минуту установилась звенящая тишина.